Наши самые серьезные подозрения, к сожалению, подтвердились, и нашу родину действительно предали. Сенаторы, крупные военноначальники, журналисты, некоторые члены комитета штабов. Все, что происходило в последнее время. Нападение на президента, приближение сил пришельцев к нашим территориям. Все это оказалось звеньями единой цепи согласованных усилий, которые должны изнутри сокрушить наше правительство. Затем начнется хаос, и вскоре обязательно последует вторжение. Это нехорошо, это очень нехорошо, Зак. Поэтому через пару месяцев начнутся аресты наиболее подозрительных и активно сотрудничающих с инопланетянами. Усильте свое внимание на подобную активность среди тех, с кем вам приходится работать по долгу службы, кто не состоит в ночной страже, и, разумеется, немедленно докладывайте, если узнаете что-то важное. На этом пока все, будьте бдительны. Ты хотел со мной поговорить, Зак? Да, есть кое-что. Я вот тут подумал, Грег, что больно здорово у нас все получается. Не совсем понял твою мысль. Ну вот смотри, мы, значит, ночная стража, официальная структура, про которую очень многие знают, и мы успешно разоблачаем предателей и коррупционеров, и при всем при этом даже таким мелким сошкам, как мы, становится известно про заговор пришельцев и измену на самом верху. Не вижу, пока, к чему ты ведешь, но мне уже не нравится, как это звучит. Я хочу сказать, что мы пока вроде как нападаем на этих заговорщиков, а они что в ответ? Тишина? Так не бывает, Грег. Всегда кто-то стоит на вершине, всегда кто-то управляет, и у него всегда есть план, как противодействовать таким, как мы. Мы слишком разрослись в численности и уже не можем гарантированно проверить всех до донышка. Я думаю, они уже внедрили к нам предателя, или даже не одного, а нескольких. Сколько из тех, кого мы приняли в последнее время, обладают действительным боевым опытом, а сколько обычные драчуны из пивнушек, а сколько таких липовых драчунов будут целенаправленно действовать в ущерб репутации ночной стражи, сколько из тех, кто не приемлет крайних форм ксенофобии, отвернется от нас и бросится в объятия добрых парней, и самое главное, кто всем этим управляет на станции, кто местный на большей среди заговорщиков. Если мы не сможем понять, кто это, то все наши усилия будут как на ладони, и стоит нам попытаться арестовать кого-нибудь их компании, то будут проблемы, с которыми мы можем и не справиться в случае удара в спину кого-то из своих. Аллан, ты молодец. Я должен был сам давно подумать на эту тему и предложить организовать местную контрразведку, пока Мусанти была на станции. Сейчас уже поздно что-то предпринимать по-серьезному, но мы должны решить, как нам быть. Если среди нас действительно есть предатели, нужно действовать крайне осторожно, они ничего не должны заметить, от необдуманных решений следует воздержаться. Вот тут-то и кроется наша проблема, что мы не знаем, насколько высоко сидит предатель, может ли он подменять приказы и перехватывать сообщения с земли. Порой достаточно изменить всего пару слов или ударение, и смысл текста меняется кардинально. Я проверю. Я лично знаю несколько человек в ночной страже, на схожей с моей должности, и сверю полученные указания. 41-е тысячелетие, год 986, мир, колония Байхрус, крейсер Вангард, Ардоксинос. Милорд Палтус, навигатор говорит, что дальнейшее движение невозможно. Все тропы из этой системы искажены надвигающимся штормом. Нам придется задержаться тут на некоторое время. Капитан, я надеюсь, что это действительно так, иначе это будет последний рейс данного представителя на виснабилити на кораблях такого класса или вообще на кораблях имперского флота. Свяжитесь с местными. Капитан, обнаружено сильное возмущение варпа. В миллионе километров от крейсера Инквизиции пространство вспучилось словно нарыв на коже больного, и волны варпа, вращаясь, устремились к этому нарыву, как набранная в ванную вода, утекающая в открытый сток. Течение незримой реки было столь сильное, что любой корабль, находившийся в это время в варпе поблизости, мгновенно был бы притянут к данному феномену. Из центра раны всплывал огромный пузырь света, окутанный молниями, в весьма широкий зазор между краем раны и сферой света безостановочно уходили все потоки материума. Через несколько секунд разрыв в ткани мира исчез, а пузырь света лопнул, явив всем свое содержимое. Огромный космический корабль чужаков в окружении кораблей сопровождения. Крейсер Инквизиции был замечен очень быстро, и часть кораблей пришельцев начала разворачиваться в его сторону. Корпус имперского корабля практически завибрировал в тревоге от мощности излучения прицельных систем неизвестных, но уже очевидно враждебных ксеносов. Четыре корабля, больше похожие на слегка вытянутые зеленые сосульки, озарились вспышками своих плазменных орудий, Через 3 секунды первый десяток плазменных зарядов снес пустотный щит крейсера, расцветя маленькими солнцами в точках соприкосновения. Второй залп, прилетевший спустя несколько мгновений, сразу же поставил точку во всех попытках команды крейсера вести бой или сделать ноги. Весь левый борт крейсера, от носа до кормы, превратился в ком оплавленного металла, утратив все макроорудия, ленс батареи и двигатели. Теоретически корабль еще мог некоторое время сражаться, но враги, к сожалению, находились не со стороны уцелевших орудийных постов или ангарных отсеков и также совсем не стремились подставляться под чужой огонь. Глава 8. Вторжение из ниоткуда. Примечание к части. Непроверно. Галактика Млечный Путь. Сагиттариуса. Год 2260 от РХ. 20 марта. Я отослал Талию под достаточно надуманным предлогом и порядочно набрехав про установленное на ее корабль вооружение. Основная причина ее отослать была в последствиях перехода Левиафана сквозь ткань миров в мир Вечной Войны. Как конкретно на такое вторжение отреагирует Варп, было неясно, но в случае самого печального сценария развития событий она по крайней мере будет в безопасности в обитаемом космосе. Вооружение, которое я воткнул в ракеты, не было ни дешевым, ни простым, ни одноразовым и даже запитывалось вовсе не от взрыва термоядерного фугаса. Внутри изготовленных мной корпусов были установлены мощнейшие лазерные и лучевые установки, добытые во время рейдов на склады и базы иных цивилизаций в иных мирах. Установка делала один выстрел с одновременной активацией фугаса, и для внешнего наблюдателя все выглядело точно так, как я рассказывал Тали. Как только она поинтересуется, каким образом происходит формирование ракет, то это выйдет наружу, но в ближайшее время этого не случится. Соединившись с Левиафаном в единое целое, я охватил окружающие корабли в свое поле и принялся строить проход в иную вселенную. В момент перехода связь с Левиафаном, как всегда, ослабла, но мне на нем не в гонках участвовать, и небольшой лаг в отдаче приказов или худшая чувствительность не имеют для меня особого значения. Примитивные алгоритмы в контурах управления кораблей смогут атаковать самостоятельно любые цели, попавшие в зону их сенсоров. 41-е тысячелетие, год 986, мир колония Байхрус. Во время перехода между мирами, по искусственно созданной пуповине, такая характеристика мироздания, как время, отсутствует для меня, телесно находящегося на базе. Как только я вышел в межпространство, то сразу же наткнулся на нужный мне мир. Процесс погружения в новый мир сначала проходил штатно, но потом я ощутил дыхание всколыхнувшегося варпа и его исконных чудовищных обитателей. Чем тоньше была граница между пузырем пространства, захваченного Левиафаном из моей вселенной, и местным космосом, тем большую активность проявляли дикие отродья варпа. Но вот граница рухнула, и в разлом хлынула сила варпа, уходя дальше по каналу из-за разницы давления. Моя флотилия находилась словно в глазе бури посреди торнадо, с тем отличием, что это был водоворот. Галактика Млечный Путь, Сагиттариуса. Варп захлестнул плотный пояс астероидов, вращавшийся вокруг безымянной планеты, стремительно пожирая вещество и воплощаясь в реальности в виде уродливых невнятно аморфных облаков, которые, однако, стремились к базе по следу открытого прохода. Удар демонических тварей пришелся на угол базы, и окромя нескольких неактивных построек, по добыче минералов с астероидов и доброй половины самого пояса астероидов, ничего практически не пострадало по-серьезному. Турели немедленно ожили, как только порождение варпа вошли в зону поражения. Осадные линейные ускорители работали безостановочно, обрушивая на демонов потоки металла, летящего со скоростью близкой к скорости света. Отродьев варпа было трое, два крупных и один помельче. Самый мелкий не успел набрать достаточно материи и очень быстро был развеян, а вот оставшиеся с потрясающим упорством прорывались через огонь защитных турелей и даже силовые поля, призванные удержать любых атакующих на удобной дистанции, лишь замедляли их продвижение, не в силах остановить оживший кошмарный сон. К сожалению, блок, ответственный за управление защитой, концентрировать огонь всех орудий на одном противнике не умел, и это сильно помогало постоянно регенерирующим тварям. Через несколько минут после начала нападения первый монстр уже смог вцепиться своими клыками и когтями в броневую обшивку турели. Дело могло бы принять очень печальный оборот, но именно для подобных случаев на подходах к центральным секциям базы стояли мощные излучатели, испепеляющие любого, кто выдержал обстрел из линейных ускорителей или двигался слишком быстро для систем наведения и сумел проникнуть в мертвые зоны турели. После того, как твари попали под воздействие излучателей, все было кончено в течение 5 минут. Итоги этого быстротечного сражения были для меня неутешительны. Повреждения были минимальными, но если учесть, что тварей было только двое и затраченное время на их убийство, то становилось очевидным неспособность автоматической обороны сдержать одновременное нападение хотя бы 4-5 тварей. Даже 3 крупные твари представляют серьезную опасность для меня, несмотря на все продвинутые технологии иных миров, что я накопил, что подводит меня к необходимости повышения ставок и отказа от прежней схемы добычи новых технологий. Небольшие рейды по рандомным координатам не принесут мне ничего, кроме геморроя с ремонтом базы, Гобик Оргохаум, как говорят в иных местах. 41-е тысячелетие, год 896, мир колония Байхрус, межзвездное пространство. Я хочу знать, что там происходит, ведьма, а я не очень. Это неправильный ответ. Полюби тебя, Нургл, Зосахал. Я только что вырвалась из-под пяты инквизиции и более не намерена попадать к ним в руки. Ты опять пытаешься найти оправдание и не выполнить мой приказ? Используй свой проклятый талант, ведьма, иначе мы никогда не узнаем, что там случилось и как далеко нам следует бежать из этой системы. Смотри через варп, или еще как-нибудь, но от тебя должна быть реальная польза. Я не смогу долго закрывать глаза на твою бесполезность, и очень скоро моя благодарность за участие в спасении короны Нокс истает как туман на полуденном солнце. Моя специализация — прекогнитация или пророческие откровения, а не отдаленное видение, в котором я откровенно слаба. Тогда предскажи, что этот ксенос будет делать дальше. Мне нужно подготовиться. Некоторое время спустя чужак ждал, чего иликого видение не подсказывало, но чужак ощущался как-то странно. Он был словно мертвый кусок камня, но в то же время бывший псайкер подразделения инквизиции, Ардоксинос, Митейшин, ощущала все эти корабли как нечто единое и в какой-то мере живое, или скорее как тень живого. Тень. Его зовут Тень. КХМ? Да, он Тень. Я не поняла, что это значит, но все эти корабли, они одно, один. Один? На всю эту эскадру? Ты уверена? У меня хорошо развит талант эмпатитора. Я достаточно легко считываю эмоции и мысли с окружающих меня разумов. Что бы это ни было или кто бы это ни был, но там есть только один имеющий разум, и я не ощутила там какого-либо значительного присутствия порождений разлома, как у тебя, кстати, было, до короны Нокс. И что он делает или будет делать? Спросил мастер Когтя, проигнорировав упоминание о своей недавней запачканности хаосом. Я прочитала его намерения. Вначале он хотел действовать, но теперь ждет чего-то. А что слуги трупа на троне? Я видела, как они придали кораблю вращение и обстреляли их флагман из своих макропушек, когда повернулись правым бортом. Этот ксенос ответил на обстрел, но все наличные транспорты и десантные шаттлы с имперского корабля, которые они успели запустить под прикрытием корпуса корабля, воспользовались моментом и устремились к планете. Значит, он отпустил их. Наверное, да. Мита неуверенно посмотрела на серокожего гиганта, сидящего поблизости, и в очередной раз поразилась, насколько чистыми и незамутненными были эмоции грозного адептуса Астартес из Легиона Повелителей Ночи. На какой-то момент она даже ощутила зависть, так как была совсем не уверена, что ее собственное сознание столь же честно и чисто от пороков. Сейчас слуги ложного императора разнесут вести о нем по всему сектору, и сюда двинутся подразделения флота лоялистов и отряды инквизиции. Да, так и есть. Во время видения я ощутила посыл астропатов, пробивающихся через возмущение в варпе. Мне кажется, нам стоит убраться отсюда, пока не поздно. Поворачивай к планете. Что? Ты спятил? Мы же только что улетели с нее, и тем более там будут инквизиторы с этого корабля. Если они сделали глупости, сразу не пристрелили навигатора, то я его у них заберу, так как с твоими навыками навигации мы многого не добьемся. Сейчас все заняты ксеносами на орбите, и если мы поспешим, то сумеем приземлиться и сделать свое дело раньше, чем они сообразят, что мы вовсе им не друзья. Ну, а учетом твоей руки ты легко сможешь выдать себя за члена экипажа этого крейсера. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 8 апреля, комендантский час объявлен, Зак. Все еще думаешь, что мы бы справились в случае открытой конфронтации? Стоит только одному их крейсеру повредить защиту станции в нужной степени, и они смогут высадить любое желаемое количество десанта, вне зависимости от нашего контроля над центром управления. Мое предательство необходимо, Грег. Соблазн сообщить, прямо сейчас, все, что нам известно о планах Шеридана, слишком велик. По большому счету это все равно ничего не даст, никто из персонала не поверит вот так вот сразу в предательство героя войны, который единственный смог уничтожить их крейсер. Он должен самостоятельно заявить о своей измене, главное, чтобы ушедшие в подполье парни не начудили в гневе, но я за этим прослежу. Проклятие, заранее планировать свое поражение просто невыносимо. Остаться довольствоваться, что у нас будет свой человек в СЭС. 41-е тысячелетие, год 986, мир колония Байхрус, эсминец класса Кобра на максимальной скорости прошел по траектории, уходящей из центра системы, стремясь максимально сократить время, за которое корабли ксеносов могли его обстрелять. Авгуры корабля отработали во время прохода по полной, зафиксировав положение всех кораблей-чужаков, собравшихся возле единственной обитаемой планеты этой системы, после чего совершил короткий прыжок. Положение ксеносов не поменялось, лорд-командующий. Действуем согласно плану. Начать подготовку эскадры к варп-переходу. Цель — пятая планета системы. Флот Империума медленно двигался, прячась в тени планет, избегая выходов на обозреваемые вражескими авгурами сектора. Удачное стечение обстоятельств позволяло практически сразу выйти на дистанцию стрельбы главного калибра флагмана. Такой ход позволял избежать опасности потерять пустотные щиты под огнем дальнобойных плазменных орудий чужаков до того, как линкор класса «Оберон» сможет ответить, так как, несмотря на широкий спектр вооружения на НМ, отсутствовали и так немногочисленные ангары для ударных машин, замененные на дополнительные макробатареи. Точный расчет и слаженная работа навигаторов и техножрецов эскадры приближали неминуемую победу сил Империума над чужаками, и хотя длительное ожидание и медленное перемещение в тени то одной, то другой планеты горячим головам было не понравилось, но информация, полученная от экипажа корабля Экклезиархии, вынуждала осторожничать с лобовыми атаками на столь опасно вооруженных оппонентов. Через долгие 79 часов корабли флотилии вынырнули из-за последней планеты, что могла дать им укрытие, и чужаки мгновенно обнаружили агрессивно настроенных гостей. Три корабля, осуществлявшие сканирование пространства и выдававшие целеуказания на другие суда чужаков, начали смещаться на противоположную сторону от устремившихся к ним кораблей военного флота Империума. Уже известные своей чудовищной огневой мощностью четыре корабля сопровождения начали разворачиваться в сторону врагов. Главный корабль неизвестных ксеносов ВС еще сохранял свою неподвижность, но полыхнувшие синим отсветом щиты показали, что защитные системы у него как минимум активны. Три корабля ксеносов, примерно соответствующие по массе крейсерам серии «Амбиция», что порой заказывали наиболее богатые торговые кланы или лорды, и если «Амбиция», уступая по массе крейсеру серии «Лунный», несколько миллионов тонн считалась более хрупкой и с меньшей боевой устойчивостью, то что из себя представляли корабли чужаков еще предстояло выяснить. Информация с авгуров всех кораблей Империума поступала на когитаторы флагмана, а потом, после обработки, информация о том, кто что видит, поступала прямо в мозг лорда, командующего, посредством аугментического комплекса, и именно поэтому, стоило только ксеносам начать действовать, как капитан линкора силы возмездия получил указание обстрелять противника из макропушек. Объединенный в единое целое, с машинным духом корабля, капитан мысленно чуть отклонился влево от изначальной траектории движения и взмахнул рукой, снимая запрет на стрельбу орудий. Особой необходимости рассчитывать траектории полета снарядов не было, так как цель была достаточно близка и могла похвастать совершенно неприличными размерами, достаточно было прямой наводки, и так или иначе попадание гарантировано. Через несколько мгновений бортовой залп макроорудий, способных развалить иной крейсер, совершенно бессильно ударил в защитное поле флагмана ксеносов. Информация с «Вангарда» подтверждена, макроорудия неэффективны против щитов флагмана противника. Всем кораблям эскадры переназначить макропушки с флагмана на другие цели. Сосредоточить огонь на ударных кораблях противника. Легким крейсерам типа «Непокорный», отряд «Гамма», выйти на позицию над основными силами, запустить истребители ярости, бомбардировщики «Звездный ястреб», атака кораблей поддержки силами авиакрыла, работа основным калибром по ударным кораблям противника и их охранению. Отряд «Дельта», крейсера «Стойкость», сохраняйте позицию за силы возмездия до выхода на эффективную дальность ведения огня «Лэнстурилями», после чего займите нижнюю полусферу и атакуйте флагман противника торпедами. Крейсера «Тиран» и «Готика», поддержка атаки силы возмездия, выход на рубеж запуска торпед по крейсерам противника. Первые торпеды, выпущенные бомбардировщиками, оказались перехвачены ракетным крейсером «Ксеносов». Большое количество ракет, покидающих шахты, не оставило шансов и самим атакующим. Первые звенья разлетелись в плазменных облаках взрывов. Однако более маневренные истребители смогли уклониться от попаданий, так как никаких, в общем-то, систем наведения там не было, и если бы не скорость полта этих ракет, то над ними можно было бы только посмеяться. Макроорудия и ленс-турели группы «Гамма» вынудили корабль «Ксеносов» прекратить попытки перебить авиацию «Империума». Завязалась дуэль на дальних дистанциях, и у ракетного крейсера «Пришельцев» встал выбор: остаться прикрывать ударные корабли от атак авиации и терпеть урон без возможности ответить, или бросить объект защиты и сблизиться для ближнего боя со слабо защищенным, но неприятно юрким противником. Через несколько минут крейсер «Ксеносов» начал сближение с группой «Гамма», почувствовав, что его щиты не выдержат обстрела и спадут раньше, чем ударным кораблям удастся довернуть до эльхких крейсеров, постоянно уходящих из сектора обстрела. Фиксируется множественный запуск с флагмана «Ксеносов» мелкие цели, энергичное маневрирование – это авиазвено противника. Лорд-командующий, после получения новой информации, сменил приоритеты целей для истребителей, атакующих корабли поддержки. «Левиафан Жнец, истребители имперцев бросили догрызать мои корабли наведения и электронной борьбы и кинулись на перехват новых целей. Надо сказать, что мои пла были довольно тупыми, в их ограниченных мозгах хватало интеллекта только на 3 команды. Атаковать одну цель, атаковать все, возвращение на базу». С памятью было также не фонтан, 9 ячеек, из которых 3 уже заняты командами атаковать и возвращаться. Но их примитивность окупалась неимоверным количеством в ангарах, более 1 000 000 экземпляров разных модификаций, хотя запустить более 500 штук одновременно было для меня нереально. Повинуясь моей воле, дроны кинулись на эльхкие крейсера противников, а ударники начали разворачиваться в противоположных направлениях, так что куда бы враг ни сманеврировал, на него всегда будет смотреть один из них. Крейсера я сгруппировал в тесном строю, прямо перед линкором и крейсерами Империума. На ближней дистанции данные корабли могли объединять свои поля в единое целое и получать прирост до 20% к уровню защищенности. Очень полезная, на первый взгляд, технология практически мной не использовалась, так как сборка одного подобного набора генераторов поля была сопоставима со строительством 2 кораблей без этой технологии. Линкор полыхнул своими ленс-башнями, и щиты жреца, крайне уязвимые к такому типу воздействия, просели на 1/3. Я не стал отвечать ему, а ударил по добивающих мою ракетную платформу эльхким крейсерам в верхней полусфере. Сюрприз: несмотря на внешний вид, у жнеца нет мертвых зон, как собственно можно сказать, нет и пушек как таковых. Свои плазменные атаки он генерирует с помощью огромного шара плазмы, который при первой встрече незнакомые с этим видом цивилизации обычно воспринимают в качестве выхлопа двигателей. Под перекрестным огнем одного ударника и жнеца корабли противника начали очень быстро превращаться в факелы, когда из вскрытых внутренних отсеков начинал уходить воздух. Неудавшаяся торпедная атака на сгрудившиеся крейсера вынудила противника кинуть на них бомбардировщики, так как истребители по-прежнему были связаны по рукам и ногам сотнями моих дронов. Силы возмездия. Торпеды сбиты, лорд-командующий, защитное поле крейсеров перекрыли сектор обстрела ленс-орудий группы «Альфа». Импульсные ленс-пушки «Эльдар» бомбардировщиками «Звездный ястреб» атаковать крейсера с минимальной дистанции. Во имя Империума. С учетом скорострельности ленс-турелей это будет бойня для летунов, но они должны любой ценой отвлечь внимание от торпед с наших крейсеров, или их флагман уничтожит отряд «Гамма» через несколько минут. Слава Императору! Лорд-командующий, флагман противника восстановил щиты до прежнего уровня. Начало восстановления спустя 10 секунд от прекращения воздействия. Приказ по эскадре. Синхронизировать огонь ленс-орудий с силой возмездия. Я хочу видеть луч ленс-орудий на их флагмане постоянно. Пусть урон от эльхких крейсеров не столь значителен, но молю императора, чтобы этого было достаточно для дестабилизации. Ты что-то понимаешь в его тактике? Почему он доволен? Он же потерял почти все корабли. Маленький корабль Зосахала стал еще теснее, после того как они похитили вражеского навигатора и одного из местных псайкеров, чья единственная полезность состояла в более развитых способностях к дальновидению, чем куцая у его однорукой соратницы, которая сейчас пыталась разгадать замысел ксенона, сражающегося неподалеку от планеты колонии. Он заманивает их линкор или просто рад хорошей драке. Что из этого ближе к реальности и более вероятно, решать тебе, ты же помнится мне хвалилась, что отлично чувствуешь эмоции и мысли. Глава 9. Западня. 41-е тысячелетие. Год 986. Мир колония Байхрус. Направленный псионический удар напомнил мне, что кроме Империума тут есть и другие игроки, зачастую прячущиеся в тени более крупных игроков. Последняя вспышка агонии, умирающего в ритуальных мучениях Псайкера, его последний вздох были достаточно сильны и совершенно четко направлены против меня, а спектр эмоций таков, что сомневаться во фракционной принадлежности отправителя не приходится. Меня атаковал один из самых ярых врагов, существующего в Империуме, порядка. Много узнать ему вряд ли удалось, но на мгновение я утратил четкий контроль над крейсерами, и они, как обычные животные перед чистоколом копий, попытались уклониться от торпед, выпущенных с линкора, не понимая, что именно плотное построение является для них спасением. Разумеется, синхронизация защитных полей нарушилась и общее поле схлопнулось на отдельные сферы. В итоге каждый из крейсеров, после взрыва торпед, лишился своей защиты, и макроорудия вражеских крейсеров и линкора очень быстро превратили их в бесполезные обломки, летящие в пустоте космоса. Большая часть имперских бомбардировщиков была уже уничтожена, так что остались только истребители, которые продолжали хоросить мои биологические пла. Последний ударник разменялся на один из эльхких крейсеров, и жнец остался один против линкора двух крейсеров в центре и той группы легких крейсеров, что атаковалось нижние полусферы, недобитки, с которых стартовала вражеская мелочь, можно не учитывать. Через минуту под огнем эскадры щиты жнеца отключились, и внутренние структуры, отвечавшие за их воспроизведение, разрушились от возникших вибраций. Хых, абордажные шаттлы и торпеды, ну-ну, успехов вам в этом начинании. Команда на возвращение ПЛА уже ушла, и те истребители, которые за ними погонятся, очень скоро о своей горячности пожалеют вместе с этими абордажниками. Наверное, они подумали, что я хочу натравить на новую угрозу своих птичек. Плазменное облако жнеца запульсировало, подготавливаясь к удару во все стороны, и как только достаточное количество суицидников вошло в зону уверенного поражения, я нанес удар, после чего притушил мощность примерно на треть, создавая видимость затратности такой атаки последнего шанса. Похоже, купились, теперь они будут действовать более нагло. Силы возмездия, линкор класса Аберон. Лорд-командующий, хочу вам напомнить о... Командующий эскадрой сделал вид, что не слышит очередного призыва как можно больше сберечь флагман противника и не применять самые мощные виды оружия. Такие завывания и просьбы с многозначительными намеками начались сразу же, как стала ясна причина невозможности применения телепортов и высокая сопротивляемость брони флагмана ксеносов огню ленс-установок. Имперский телепорт не способен преодолеть 5-метровую толщу брони, и ничего удивительного в том, что такая броня была на корабле раза в 3 большего, чем силы возмездия, линкор типа Аберон. Когда с крейсерами противника было покончено и щиты флагмана ксеносов рухнули, то практически полный иммунитет его корпуса к ленс-огню вызвал нездоровое оживление среди техножрецов и некоторых членов Инквизиции Ардоксинос. После гибели первой партии абордажников и части авиации в последнем ударе этого корабля ксеносов, пришлось приказать подойти на дистанцию активации телепорта, и когда астропаты, подготавливавшие путь, сообщили, что не могут нащупать безопасную точку выхода, то иного варианта использовать телепорт, кроме как проделать крупное отверстие в броне чужака, им не осталось, благо что он, кажется, утратил свои наступательные возможности, и его экипаж готовится защищаться внутри корабельных помещений. Через несколько залпов кристаллическая броня гиганта была разбита, но что более всего удивительно из произошедшего до того во время боя, так это то, что никаких переходов или тоннелей под поврежденной броной краткой так и не оказалось, и судя по всему, чужак оказался полностью монолитным и был не искусственным конструктом, наподобие кораблей всех разумных рас, а каким-то новым видом космических чудищ. Этот факт потребовал подтверждения, но все показания измерительных механизмов и заявления астропатов были однозначны. Тут и началось это светопреставление. Первым выступил представитель Adeptus Artisans, техножрецы секты Механикус, изучающих ВС новые. Затем на штурм пошел Инквизитор. Всем так хотелось наложить лапу на этот куш, что они с трудом удерживали себя в рамках. Потери солдат и флотских были тут же забыты этими высокими чинами, что также не добавляло у командующего желания прислушиваться к их алчным завываниям. 3 с лишним месяца я ждал этого момента, и вот он настал. Флагман флота Империума, линкор или как минимум гранд-крейсер из крупнейших, и крейсера вошли глубоко в зону действия особых способностей расы Левиафан, теперь даже немедленное бегство не приведет к положительному результату. Перемещение между мирами никак нельзя ощутить обычными способами, и даже интуиция будет молчать, так как атака происходит из-за пределов мира, и местное энергоинформационное пространство промолчит до самого последнего момента, когда будет уже поздно. Лишь сильнейшие пророки, способные предсказывать мельчайшие события за 1000 лет, могут предостеречь командира имперцев. Надо отдать должное моему противнику, он не допустил ни единой ошибки и при имеющихся у него силах действовал чуть ли не идеально. Каждый мой ход своевременно парировался, и разумная готовность жертвовать своими силами в обмен на возможность удара по главной цели не может не вызывать уважения к его способностям. Единственное, чего он не мог представить, что я поставлю на кон возможность полной утраты своего флагмана. Мало кто мог бы подумать, что такая махина, как жнец, может быть выращена как обычный кристалл из мельчайшего осколка. Я бы и сам в это не поверил, но база, которой я пользуюсь, была, в свое время, научной станцией по изучению левиафанов. Мой предшественник сумел подчинить жнеца и с его помощью угнать станцию вместе с астероидом, на котором она находилась, и пока растерянные хозяева отдуплялись, что собственно происходит, он совершил еще пару нападений, прихватив с близлежащей стоянки несколько их кораблей. Потом, конечно, ему резко пришлось делать ноги, так дредноут теней с его единственным лучевым орудием смотрелся откровенно бледно, на фоне расы, способной поймать и препарировать жителя межмировой бездны. Имперцы тем временем радостно обстреливали меня из своих макропушек с пистолетной дистанции, не подозревая, что западня уже захлопнулась и процесс перехода в другой мир начался, и целостность жнеца уже не имеет никакого значения, так как это возвращение по уже построенной червоточине. Просто очень скоро кусок пространства вокруг жнеца будет вырезан, и все содержимое улетит очень далеко от своих привычных мест. Впрочем, будь тот атаковавший меня телепат кем-то из псайкеров Империума, то для них мало что изменилось. Я просто начал бы процесс перехода раньше, и часть из их кораблей погибла бы от шоковой волны при грубой активации прохода. Оно, конечно, было бы обидно потерять столько кораблей зазря, но группа легких крейсеров, атакующих жнеца с нижней полусферы, снабдила бы меня всем необходимым. Зосахал, убитый псайкер, должен был передать четкий отпечаток своего мучителя в момент своего последнего вздоха. Само же послание содержало четко выраженную насмешку над действиями этого ксеноса, и если ночной лорд не ошибся в своих ожиданиях, то этот ксенос будет его искать. И пока капитан первого когтя будет возвращать контроль над остатками своего ордена, этот ксенос будет причинять множество проблем Империуму, идя по его следу. Путь в Око Бури будет более длинным, чем он изначально планировал, но не воспользоваться этой новой угрозой для трупа на троне Зосахал не смог. Ведьма еще не пришла в себя, да и с одной рукой от нее было не очень много толку, так что убирать останки после ритуала придется лично ему, и с этим стоит поспешить. Судя по всему, ксенос уже практически готов сделать последний ход, и лучше убраться отсюда подальше. Зосахал в этом вопросе был полностью согласен с последним видением Миты. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон-5, год 2260 от РХ, 14 апреля. Активация гиперврата из марева гиперпространства выскочил сильно поврежденный крейсер земной постройки. Все каналы связи, к тому времени, на станции Вавилон-5, кроме аварийных служб и для межличностных сообщений службы безопасности, были отключены, так что передать информацию о происходящем за бортом станции для любого обычного человека было бы достаточно нетривиальной задачей. Вавилон 5, Синий сектор, СЭС, Джон Шеридан. Да, это я, с Александр, и да, есть приказ на его арест, и да, этот приказ я не планирую исполнять, как нарушающий дух земного альянса. Все, кому подобное не по нраву, могут покинуть палубу прямо сейчас. Модифицированный передатчик, спрятанный за воротом рубашки Дэвида Корвина, исправно активировался, после его аккуратного нажатия и подключился к приемной станции, передавая звуковую информацию о происходящем вокруг молодого офицера. Противоречит духу земного альянса, Маэс, двуличная тварь. А как твоя работа на пришельцев соотносится с этим самым духом? Так, держи себя в руках, Зак, ты не должен выдать себя никому из них, прошептал Аллан, возвращаясь к прослушиванию выступления Шеридана. Система Эпсилон, Космическая станция «Вавилон-5», год 2260 от РХ, 15 апреля, крейсер «Теней», Талия Винтерс. Наблюдать приходится издалека, так как машинерия варланцев на планете слишком чувствительна и теоретически может обнаружить мой корабль даже под маскировкой. Стоит ли вмешаться и отдать победу силам Кларка? Соблазн пнуть Шеридана с его гребни головой подружкой прямо в лицо велик, благо уничтожить три крейсера минбарцев проблем не составит, но благодарность Кларка будет минимальна и дата активных действий теней еще не настала. Однако само это пришествие гребни головой Дилен с клевретами просто замечательно показало, кто стоит за капитаном Шериданом и что из себя в действительности представляет этот герой войны. Совершенно очевидно, что без прямого вмешательства иных рас, а конкретно Минбара и Варлана, весь этот военный мятеж был бы моментально подавлен. Короткая, но яростная битва закончилась поражением для сил Кларка, что в принципе неудивительно для тех, кто сражался в меньшинстве под прицелом системы защиты крупной станции. Единение. Движение. Активация врат гиперпространственного перехода. Движение. Система Эпсилон. Космическая станция «Вавилон-5», год 2260 от РХ, 19 апреля, коричневый сектор. Это удобный момент прижучить Шеридана через его подружку. Если мы ее захватим, то можно будет потребовать убрать корабли минбарцев и сдать станцию правительственным силам. Сомнительно, что он поведется на подобный ход. Бокс. Шеридан может быть какой угодно мразью и предателем, но он не дурак и прекрасно понимает, что мы не рискнем убить ее. Помня о причинах войны с Минбаром и статусе этой Дилен в их обществе, я вообще думаю, что эта церемония на самом деле провокация выманить все верные Земле силы из подполья. И что ты предлагаешь, Зак? Я связывался с нашими на Земле, и они именно это и предлагают. Они далеко, и вся ответственность ляжет на нас, как рядовых исполнителей, и если мы провалимся, вина будет тоже только наша, а не их идиотских приказов. Я предпочитаю делать дело, а не скакать как марионетка на веревочках у бюрократов из центрального офиса. Вместо того, чтобы целить в самого Шеридана или Дилен, нам стоит выбить его старших офицеров и помощников, чтобы никто больше не рисковал к ним присоединяться. Попробую узнать, у кого из среднего и младшего звена есть родственники на Земле и поддерживают ли они с ними связь. Предлагаешь насыпать Шеридану сахара в топливные баки? Именно. Когда он разгонится в гонке за властью, то ему потребуются верные люди и тут, и там, и повсюду, где только возможно в такой ситуации. И если проводить аналогию с работой двигателя для авто, то топливо его восстания – это люди, которые за ним следуют и на которых он опирается. Ударив в момент наибольшей напряженности, мы добьемся гораздо большего успеха, чем сейчас, как бы ни сложилась ситуация при попытке захвата посла Минбара. Нас осталось слишком мало, и если мы угробим в бесплодных попытках последние мускулы, что у нас остались на Вавилоне, то Земля будет обречена на инопланетное рабство, и далеко не факт, что мы сможем его сбросить впоследствии. Гиперпространство, точка рандеву. Дредноут теней, сохраняя маскировку, вышел в условленное место и, убедившись, что на сенсорах ничего не видно из-за искажений близлежащей черной дыры, подал кодовый сигнал на определенной частоте в направлении центра источника помех. Область искажения отразила посланные сигналы, при наложении отраженной волны и набегающей возникла особая картина, которую можно было бы зрительно наблюдать на первичных детекторах сигналов. В 3000 километрах от вновь прибывшего корабля проявился ожидавший его появления крейсер под управлением Талии Винтерс. Капитан более крупного корабля по-прежнему сохранял систему маскировки включенной, но при обнаружении союзника настроился на контакт со своей помощницей. Время почти вышло, мистер Тень. Мне пришлось задержаться, но успех операции превзошел все ожидания. Следуйте за мной, Талия, мы возвращаемся на Вавилон. Два корабля теней с включенной маскировкой легли параллельным курсом в направлении Вавилона 5, поддерживая связь друг с другом через телепатическое общение капитанов. Честно говоря, я уже планировала сдать корабль Кларку, но с учетом его приказов бомбить гражданские объекты на Марсе, решила повременить с подобным шагом. Очень хорошо, что вы не стали спешить, потому что у меня есть для вас работа по профилю. Вам будет необходимо удаленно просканировать мистера Аллана Зака и вытащить у него из головы облик ученого, которого в свое время арестовали за нарушение научного карантина изолированной планеты погибшей расы. Я так понимаю, потом мы полетим за этим ученым? Совершенно верно, Ваша беседа с Заком необходима для получения ментального оттиска воспоминаний о нем, что облегчит его удаленный поиск среди заключенных. Налет на тюрьму, да, так как после последней операции у нас резко обострилась нужда в ксеноархеологах и прочих научниках, и с обслуживающим персоналом тоже все не очень хорошо. ХМ, ваших знаний не хватает или тут что-то иное? Объемы работ слишком велики для одиночки и требуется первоначальная уборка, прежде чем можно будет заняться изучением трофеев и приступить к реверс-инжинирингу. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон-5, год 2260 от РХ, 27 апреля. Двойной агент теней и патриот Земли Зак Аллан возобновил свое общение с таинственным абонентом, после того как ему приснился сон о необходимости помочь своему благодетелю и советнику, благо что от него требовалось только воспоминание об определенном человеке и не более того. «Мистер Аллан, спасибо за содействие. Это было несложно. У меня есть вопрос и необходим ваш совет. Говорите, мистер Аллан». Помощник посла Моллари, Виркотта, осуществляет транспортировку нарнов на работы за пределами пространства Центавра под ложной личностью Абрахама Линкольни, и он же выписывает смертные ордеры на этих нарнов. Все выглядит как настоящая машина смерти, где нарнов выжимают досуха, а после убивают. В обычной ситуации я доложил бы об обнаружении такой деятельности, но с учетом известных обстоятельств я теперь не уверен, что это означает именно то, чем кажется на первый взгляд, и я сомневаюсь, стоит ли мне сообщать командору Ивановой об этом эпизоде. Вы правы, мистер Аллан, это в действительности не так жутко, как выглядит, и мистер Котта использует свое положение не совсем так, как можно было бы ожидать от центаврианина на его посту. Однако я бы предложил повременить с его разоблачением перед персоналом станции, а приберечь это для компромата на будущее. Хорошо, я понял. Проведу дополнительную проверку для получения необходимых доказательств его преступного деяния. Мистер Аллан, скоро на станцию прибудет небольшой груз. Ваша задача воспользоваться содержимым этого груза и организовать на станции представительство компании, специализирующейся на клонировании, протезировании и трансплантологии. Ваша задача состоит в найме подходящего человека для работы представителем этой организации и подобрать первую партию добровольцев, имеющих утраченные конечности или поврежденные части тела. Вавилон 5, год 2260 от РХ, 4 мая, Красный сектор 5, Закала, Центральный рынок. Объявление на рекламной панели, бегущая строка. Shadow Bio Industries Incorporated организует благотворительную лотерею для пострадавших от военных действий и несчастных случаев. Главный приз – бесплатное протезирование утраченных конечностей, клонирование органов и иные модификации по желанию победителя. И почем билетики? Один кредит за один билет и 5 за 10. ХМ как-то не очень дешево, и главный приз не впечатляет. Для желающих сохранить свой бюджет в целостности существует специальная акция. Необходимо ответить на специальные вопросы, тогда вы получаете сразу 20 билетов бесплатно или скидку на покупки в каталоге фирмы по 1% за каждый купленный лотерейный билет. Хех, ну давай свой вопрос. Все вопросы индивидуальны, и ваша попытка будет зарегистрирована. Назовите ваше имя, и я сделаю запрос в головной офис корпорации. Командор Сьюзен Иванова, но я думаю, ты это уже знаешь. Простите, командор, но таковы правила, клиент должен самостоятельно назвать свое имя для отсутствия претензий, что его неправильно оформили. Прошу минутку терпения, запрос я уже отослал, и сейчас будет ответ из офиса. Вопрос звучит так: завершить недосказанную фразу правильным образом. Куй железо, что простите, КХМ, возможно, мое произношение не очень правильное, так как этот язык мне не знаком, но я попробую еще раз. Куй железо, ерунда какая-то. Сожалею, если вам эта фраза непонятна, но вопрос подбирается исходя из вашей биографии. Теоретически вы можете знать на него ответ. Не в этом дело, ваш акцент ужасен, но меня смущает сам вопрос. Это очень старый диалект, и сейчас так никто не разговаривает. Сожалею, но так обстоят дела. Я могу узнать ответ на этот вопрос? Разумеется. Это часть модифицированной пословицы «куй железо», пока горячо и целиком звучит вот таким образом. Куй железо, не отходя от кассы. Так что, берете билетики? Или нет, пожалуй, воздержусь. Как вам будет угодно, а сейчас прошу меня простить. Мне надо продать билеты. Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Глава 10. Карты на стол. 41-е тысячелетие, год 896. Восточная окраина Империума, сегменту Мультима, сектор Видар, мало кто посещает этот столь удаленный от Святой Терры участок галактики, куда с трудом проникает свет астрономикона, и еще меньше среди них тех, кто не только посещает безымянную планету, но и вообще знает о ее существовании. Святилище 101, именно так называли это небесное тело в своих отчетах ответственные сестры битвы, посылая отчеты о проделанной работе и замерах колебаний света астрономикона в этом регионе. Глухой угол, тем не менее, был достаточно важен для поддержания контроля над столь отдаленными территориями, где реальная власть представителей Империума зачастую была лишь вывеской, за которой скрывались местные лорды или военные лидеры орденов Адептус Астартес, чьи вотчины были уменьшенной копией самого Империума и у которых даже присутствовал аналог Золотого Трона в том или ином виде. Так что такие небольшие поселения верных Империуму воительниц, как Святилище 101, при всей своей ничтожности, на фоне иных стратегически важных миров, не только обновляло навигационные карты, но и служило напоминанием о государственной принадлежности данного региона. Ведь стоит только забросить этот угол и перестать тратить деньги и ресурсы на поддержку сети подобных поселений на окраинах галактики, как очень скоро о присутствии Империума начнут постепенно забывать, и чем дальше, тем быстрее этот процесс будет идти, а там настанет момент, когда миры человечества будут прибегать к помощи государств ксеносов, нежели обращаться в далекую Терру, которая даже не слишком старается собирать с них налоги, и ответ из которой придет годы спустя после обращения, если вообще придет, не затерявшись где-нибудь в бюрократических жерновах Adeptus Administratium. Зачастую такие миры поселения исчезали без всякого следа, уничтоженные неведомыми силами или космическими катастрофами, но Империум человечества упорно восстанавливал их при малейшей возможности, приучая всех к своему постоянному присутствию в регионе. И это работало. Неимоверная настойчивость в восстановлении своего присутствия даже в таких незначительных регионах окупала себя сторицей, значительно снижая риски крупных восстаний, несмотря на тлетворное влияние ксеносов и скверну сил хаоса. Помимо картографии прилегающего пространства и варп-путей у святилища 101 была еще одна задача, впрочем не являющаяся первоочередной, — исследование и сбор информации по погибшей цивилизации. Можно сказать, что последнее занятие для обитателей этого поселения было чистой формальностью, так как никаких особенных ресурсов для подобной деятельности у них в общем-то не было, и их появление в ближайшем будущем не ожидалось. Многие миры Империума так или иначе были основаны на колониях ушедших в небытие рас, и практически нигде они не раскрыли своих тайн человечеству, а там, где подобное случайно происходило, то, как правило, затем приходилось проливать реки крови, в попытках уничтожить местных жителей, впавших в агрессивное безумие. Такой отдаленный уголок, как святилище 101, был лишь в большей степени форпостом, препятствующим неосторожным исследователям и расхитителям гробниц, способных пробудить какую-нибудь агрессивную ксенотехнологию или вынести из мест последнего успокоения иной цивилизации серьезное заболевание, от которого у жителей населенных миров Империума нет соответствующей защиты. Очередной посыльный корабль забрал результаты наблюдения и ежегодные отчеты, оставив ордену Леди Богородицы Мученицы Адептас Раритас затребованные в прошлый раз материалы и припасы. Легкое недоумение вызвал экипаж этого посланца. Однорукий инквизитор в сопровождении серокожего космодесантника, да еще и без их привычного доспеха, это не та картина, которую ожидала увидеть Аббатиса вместо привычных служителей флота Империума. Но так или иначе отчет был передан, припасы получены, а излишнее любопытство было не в чести у тех сестер, кто выбрал для своей службы поселение на окраине галактики для искупления грехов человечества самоотверженными, строгими молитвами и ритуальным умерщвлением плоти. Год 2260, сектор 100, Солнечная система, столица Земного Альянса, Дредноут Теней, 559 километров над поверхностью Земли. Последствия моего вмешательства начали сказываться на событиях. Кое-что просто не произошло, как, например, гибель Талии и подозрения ночной стражи в отношении Шеридана из-за его отсутствия на Вавилоне 5. Кое-что наоборот ускорилось. Схема транспортировки раненых и увеченных нарнов, созданная Виром Котта, была обнаружена Заком значительно раньше, чем это должно было случиться, и благодаря мне это вообще не достигло ушей Иванова и Шеридана. Поначалу я было планировал позаимствовать этих нарнов в качестве невольной пехоты и предварительно вживив им контролирующие импланты отправить на зачистку захваченных кораблей Империума, но вспомнив, что они из себя представляют, отказался, слишком агрессивны, слишком ненадежны, очень легко пойдут на предательство и попытаются угнать, то, что должно послужить мне и моим планам. Не то чтобы я боялся их восстания, но они в своей глупости могут и повредить мою добычу, а это уже неприемлемо. Пока из плюсов в моем отряде прибавилось 5 техномагов-биокиборгов, бывших в свое время псевдомонахами, а в действительности различными маньяками с промытыми мозгами. Особых сверхспособностей они не получили, но в качестве подопытных свинок зашли на ура. Ассортимент возможностей инструментария, который я выторговал у своих родственников, позволял придать очень широкий диапазон умений и свойств. Так в первую очередь я позаботился о защите от физических воздействий и общей выживаемости в опасных средах. Утонуть, надышаться ядовитыми газами, получить ножевое ранение им теперь не грозит. Работы мозга и нервной системы я коснулся минимально, и в каждом случае это было по индивидуальному проекту. Ускоренное восприятие и баллистический вычислитель сопрягались с взрывной мышечной активностью рук, что позволяло счастливцу очень точно и сильно метать острые предметы, рассчитывать траектории движения и прочее, связанное с подвижностью. В дальнейшем из него выйдет отличный оперативник и боец ближнего боя, надо только подучить его рукопашке и всему прочему. Другой сможет похвастать умением видеть в разных диапазонах и слышать инфраультразвук. У третьего сонары способности к ультразвуковому сканированию, четвертый получил снайперский набор улучшений, модифицированный на супердлинные дистанции баллистический вычислитель и орлиное зрение. Пятый, единственный из них, кто не был маньяком, получил набор имплантов для прямого контроля и управления электроникой. Все пятеро теперь отличаются увеличенным аппетитом, и растолстеть им теперь не грозит при всем желании. Работа имплантов завязана на стандартные источники энергии для обычных органов, и один человек ест за троих стандартных взрослых людей. Импланты, связанные с энергетическими воздействиями, сочтены слишком опасными и слишком меняющими внешность. Отряд Франкенштейн, конечно, звучит здорово, но кроме как акции им устрашения, такие кадавры ни к чему не пригодны в принципе. В данный момент мы стали и разделись, и она караулит транспорт, на котором повезут телепатов, обработанных под нужды теней. Надо сказать, что варландцы молодцы, провернуть такую интригу это дорого стоит. Выяснив нужду теней в телепатах, они не стали трезвонить об своем открытии, а позволили им организовать соответствующее заведение, и когда тени в ожидании получения целой партии пилотов-телепатов начинают открытые агрессивные атаки, то все поставки резко прерываются, с помощью марионеток наподобие Бестера. Конвой будут охранять несколько истребителей теней, и только на полпути к Захадуму его встретит их крейсер. Бестер, тем временем, прибудет на Вавилон-5 и расскажет о военном грузе для теней, а когда выяснится, что в отбитом у теней грузе находится его любовь, то он выдаст слезливую историю о том, как уламывал на постель пойманную незарегистрированную телепатку с помощью нормальной еды и одежды, недоступной всем прочим в этом лагере, как бы сказал Аллан «любовь Маэс». В общем, в нужный момент я перехвачу этот груз, и варландцам он не достанется. Пока Талия дежурит возле Марса, я продолжаю окучивать советника по политическим вопросам, Джулию Мусанте. Мне пришлось немного подставиться и связаться с ней с помощью обычной связи, но она сразу должна была понять, что я не просто какой-то там спамер или шутник. Думай обо мне, и фото события из сна говорят сами за себя. Местное время 6:40 п.м. Джулия Мусанте отправилась на экскурсию по местным достопримечательностям и, как и было уговорено с этим незнакомцем, вышла на открытую площадку возле городской ратуши. До начала комендантского часа оставалось еще некоторое время, и ей не требовалось демонстрировать свой статус и должность локальным представителям правопорядка. «Я вас вижу, ХМ, а я вас нет. Я очень высоко. Что вы хотите и в чем смысл нашего разговора? Мы не знакомы лично, но мне понравилась ваша целеустремленность и преданность. Так что я решил немного помочь вам поквитаться с Шериданом, и могу сказать, что он был в бешенстве, увидев ваше послание. Подделка информационных носителей преследуется по закону. Не волнуйтесь, запись совершенно подлинная, точно так же полученная необычным способом, как и тот диалог президента Кларка. Вы знаете, кто сделал эту запись? Да, но вынужден вас разочаровать, это запись реальных событий, что, впрочем, не отменяет ее ничтожности как доказательства. Политика – это такое дело, что даже такая глупость может стать смертельным оружием. Но, однако, я не услышал ответа на свой вопрос, ни на первый, ни на второй. Когда президент Кларк будет смещен или сам подаст в отставку со своего поста, то я предлагаю вам сменить место работы и присоединиться к моей команде. Положение президента Кларка вполне устойчивое, и мне нет никакой необходимости менять своего начальника. Работайте честно и старайтесь изо всех сил, ибо я не предлагаю вам предательства. Против Кларка играют слишком могущественные силы, и так или иначе он находится в ловушке своих собственных решений и ошибочных интерпретаций. Те, на кого он думает как на источник этого видео, не имеют никакого к нему отношения, и это недоверие и общая ксенофобская политика помешают ему попросить о помощи. Мы не нуждаемся в помощи, все инсургенты будут пойманы и примерно наказаны. Даже те, которых поддерживают минбарцы, боюсь, у меня для вас плохие новости. Поддержка этого восстания со стороны иных рас не заканчивается только лишь охраной Вавилона 5, а имеет более чем глубокую подоплеку. Что вам известно? Очень многое, но вам это все равно ничего не даст, так как у Земли нет сил справиться даже с Минбаром, не говоря уже о тех, кто направляет их действия. Значит, наше положение безысходно, без внешней помощи Земля проиграет, но нужда в ней не будет осознана до самого последнего момента. Допустим, только допустим, что необходимость помощи стала очевидной, что тогда? Кто эту помощь сможет оказать? Я, больше некому, остальные не заинтересованы в человечестве. И кто вы? Время еще не пришло, со временем вы узнаете. Тогда нам больше не о чем разговаривать. Всего вам доброго, Джулия, но помните о моем предложении: в час нужды обратите свой взор на небо и позовите. Джулия Мусанти ничего не ответила и уже развернулась в сторону выхода с обзорной площадки, как невольно вздрогнула, внезапно ощутив из ниоткуда всплывшую у нее в голове информацию о том, как конкретно надо будет позвать своего неведомого собеседника. Судя по всему, он находится на каком-то космическом корабле. Надо будет потом сделать запрос, какие суда несли дежурство в это время на орбите или кто имел доступ к спутниковой системе наблюдения. Сектор 500, граница территории приоритетного права владычества Дрази. Белая звезда 1, гиперпространство. Бестер – это то место, здесь нет никаких транспортов. Конвой должен был пройти тут. Капитан, на сенсорах замечены какие-то обломки. Сканируйте, но направленным поиском мы должны уменьшить вероятность обнаружения. Некоторое время спустя. Похоже, что мы опоздали и кто-то успел раньше нас. Уходим. Курс на Вавилон 5. Тревога. У нас гости. Мы обнаружены. Это корабль теней. Полный форсаж прямо на него. Попробуем проскочить мимо и оторваться. Держитесь, сейчас будет резкий разворот. Пронзительный крик, ударивший по ушам всего экипажа, неведомым образом перенеся в безвоздушном пространстве и проник сквозь обшивку и броню корабля минбарско-варландской постройки, однако опытный пилот выполнил запланированный манвер и проскочил сектор обстрела корабля теней. Судя по его не очень радостному приветствию, он решил, что это мы виноваты в уничтожении конвоя. «Увезите нас скорее отсюда, Шеридан, я не могу позволить этой штуке убить меня прямо сейчас». Мне еще требуется выяснить, кто похитил этот военный груз. Скорость и маневренность такого небольшого корабля, как «Белая звезда», препятствовали уверенному поражению, так как первоначально кораблю теней требовалось оказаться выше цели или замедлиться. После нескольких промахов судно теней прекратило пытаться зацепить юркого противника и настойчиво устремилось в погоню. И надо сказать, что несмотря на все усилия экипажа «Белой звезды» в гиперпространстве, скрыться от преследования теней было невозможно даже для таких технологий. Расстояние было выигранное, и на попытках теней сбить врага начало постепенно исчезать пожираемое более чем внушительными двигателями старейших из первых. Какая настойчивость и целеустремленность! Такое чувство, что неожиданный ментальный удар Бестера заставил пилота судна теней прекратить преследование, но для экипажа «Белой звезды» эта причина, до поры до времени, осталась скрытой.